Прощание. Все смешалось в доме Ефимовых. Началась поспешная распродажа и раздача вещей. Книг, мебели, посуды, одежды. Зная, как нам нужны деньги, друзья отказывались принимать что-нибудь в подарок. Только покупать. Гординым достался огромный буфет по кличке Нотр-Дам, приобретенный семейством Рачко еще до революции. Институтская подруга Галя Павлова купила мою коллекцию репродукций, которую она так любила разглядывать в течение 20 лет нашей дружбы. Школьной подруге Марины Асе Колодезниковой были оставлены рисунки Михаила Кулакова. На их вывоз разрешения получить не удалось. Шкафы и полки быстро пустели. С собой разрешалось взять лишь по 2 чемодана и те вещи, которые поместятся в сундук размером 1 на 1,5 метра, отправляемый багажом. В главе 2 я рассказал о том, как друзья забрали часть моего архива и спрятали эти документы в публичной библиотеке, в архиве писателя Леонида Радищева. Какую-то часть удалось переправить на Запад через голландское посольство. Пришлось опять специально ездить в Москву. Было известно, что таможенный досмотр орудует свирепо и непредсказуемо, правила меняются или придумываются чуть ли не каждый месяц. Золота и драгоценностей у нас не было. Но книги, книги! Какие издания можно, какие нельзя? Приходилось ходить в публичную библиотеку, получать заветный штамп «Разрешено к вывозу из СССР». Лена кончала 10 класс английской школы, и я отправился к директрисе просить, чтобы ей разрешили сдать экзамены и получить аттестат зрелости. Наш отъезд был намечен на июль. Не предложив мне сесть, не протянув руки, директриса заявила, что она не видит возможности для Лены Ефимовой продолжать учебу в их образцовой незапятнанной школе. Я пошел к дверям класса, осторожно заглянул в застекленное окошечко. Кажется, шел урок политэкономии. Лена сидела с выражением такой безнадежной скуки на лице, что меня даже кольнуло чувство вины. Зачем мы заставляли ее день за днем погружаться в хорошо известное нам школьное болото? Прозвенел звонок. Десятиклассники с шумом повалили в коридор. Я отвел Лену к окну. «Знаешь, похоже, что это был твой последний урок». Как она просияла! Воспоминания о ее счастливой улыбке потом много раз помогало отгонять сомнения в правильности нашего выбора. Незадолго до отъезда мне случилось возвращаться домой ночью пешком. Я вышел по фонтанке к знаменитому мосту. Погладил на прощание бронзовые копыта всех 4 коней. Колдовство белой ночи. Все залито светом, но нет теней. Невский был ясно виден в оба конца. Ни одного прохожего, ни одного автомобиля. Как музей, куда тебя пустили по блату до открытия. Я тихо брел в сторону сияющего вдали шпиля Адмиралтейства. Анечка в дворец, где я занимался фехтованием, где танцевал в костюме мушкетера с девочкой в костюме Снегурочки. Памятник Екатерине. Ее верные вельможи и полководцы — кольцом у ее ног, впервые не ссорясь, не интригуя. Взор императрицы устремлен на самый вкусный, сверкающий магазин и на самый веселый театр в городе. За спиной ее театр-соперник. Красные плюшевые пещеры, в одной из которых мы с Мариной так самозабвенно мучили друг друга когда-то. Дальше, тоже лицом к лицу, 2 главных базара, 2 капища торговли, где, казалось, было все, но нам почему-то доставалось так мало. Еще один канал, еще один мост, и за ним заветный дом с глобусом на крыше, книжное царство и вечная охотничья мечта. А вдруг именно сегодня завезли книги любимого писателя, поэта, драматурга? Ну, если не полное собрание сочинений, то хотя бы избранное. Наш заветный зеленый лягушатник, где столько раз в студенческие годы мы шиковали над кофе-глассе, воображая себя неслыханными богачами. Под высоченной аркой выхожу на пустыню Дворцовой площади, и вдруг, невесть откуда, волна запоздалой гордости. А ведь никогда еще вражий сапог не топтал эти камни. Много ли есть столиц в Европе, способных похвастать тем же? Лондон? Стокгольм? Какая еще? Но тут же гордость смывает встречной волной горечи и обиды. Да, снаружи враг не входил, но кого же тогда изгоняли из этого города толпами и поодиночке в течение 2 столетий? На каторгу и в ссылку, в рудники и в лагеря? Того врага, что коварно проникал не через стены, а через утробы матерей? И как его опознавали? И почему я чувствую такое тайное родство со всеми изгнанниками, которых выбрасывали из этого города на юг и на север, на запад и на восток, а многих и прямиком в могилу? Если мы, изгоняемые, и вправду все одного вражьего племени, то каким же именем нам пора называться? Дайте, о, дайте нам имя! Чтобы не травмировать бабушку, никогда не летавшую на самолете, решено было ехать поездом. Провожать на вокзал пришло 40 человек. Толпа запрудила перрон. Прощались всерьез, с уверенностью, что навсегда. Обычно сдержанная Галина Антоновна в последний момент вдруг вбежала в тамбур и кинулась целовать не дочь, не внучек, а почему-то меня. Потом долго бежала по перрону рядом с набирающим скорость вагоном. В Москве была пересадка на поезд, идущий в Варшаву. Московский друг, силач Феликс Машленко, помогал перетаскивать багаж. 15 лет спустя он будет навещать нас в Нью-Джерси. Пограничная станция Брест. Таможенный обыск. Рытье в чемоданах и в документах. «Эй, у него здесь доллары!» — закричал пограничник. Офицер пересчитал нас, пересчитал бумажки. «Все верно. По 125 разрешенных на человека. Итого 625. Мы оказались последними. Остальные пассажиры уже разошлись по вагонам, стояли у окон. Олимпиада Николаевна, поддерживаемая Мариной, опираясь на палку, медленно шла по пустому перрону под взглядами пограничных овчарок. «Инвалидное кресло на колесах? Такого не держим. Обойдетесь». И 90-летняя старуха, родившаяся при Александре III, осторожно делала последние шаги по родной земле. Висевшая в воздухе тишина, казалось, отдавала дань символической серьезности этих долгих минут. Границу между Чехословакией и Австрией пересекали рано утром. 17-летняя Лена в нарядном розово-голубом халате, подаренном профферами, явно произвела такое впечатление на чешских пограничников, что у меня мелькнула тревога. Вот придерутся к чему-нибудь и оставят ее в своей стране. Нет, обошлось. Железный занавес оказался прозрачным. Весь из колючей проволоки. Часовые на вышках, бетонные столбы, как колонны. Проволока между ними натянута густо, как струны в рояле. Плюс какие-то сигнальные проводочки, желтые, красные, синие. И так на десятки километров. С одной единственной целью – не допустить несчастья, не позволить заблудшей овце сбежать по недомыслию из пролетарского рая. А с беспечной австрийской стороны – никого. «Смотри, смотри!» – вдруг воскликнула Лена. Я проследил за ее пальцем и увидел кролика, вдруг выскочившего из росистой травы. Он стал деловито обнюхивать основание столбов. Видно, у него были какие-то неотложные дела в мире социализма. Но просвета найти не смог. Убежал обратно в траву. Через час поезд въезжал в вокзал австрийской столицы.